бля, пиздец, навоевался. Без денег и без карты, без всего остался. Заебался облыть по голимой помойке, где сплошные ямы, наркоманы и побойки. Перестройка, блядь, на туре заебала. У всех все есть, но кому-то что-то мало. Смотреть на это удовольствие ноль. В теле нет крови, сплошной алкоголь. Боль-моль, кармане моем дырка шатает меня, бля. Мне не нужна подпорка, корка хлеба, стакан воды да соль. Будет охуенно, не будет мешать моль, которая летает, выжидает счастье. Без крыши над башкой, погода у меня не насти. Охуевшие страсти, до свидания, здрасте. Прихожу, ухожу, вокруг сложные масти. Пасти пооткрывали, им солнце светит. Закройте ебальники, а то муха залетит. И тут неожиданно появился какой-то гад. Это легенда, но она ничего не гласит. Ничего не гласит на дуре. Уверяю вас, вас из-за выколю глаз. Могу попозже, покой сейчас. Ведь мне нет дела до беспредела. Я сам спокойный в своей душе. Но вот только душа, если вылетит из тела. Апокалипсис создания какой-нибудь другой душе. А наше предпочтение без всякого сомнения. Как и нет, зато костяк в руке. При помощи травы критикую мнение. В этом помогают охуенные звуки. Биты басы моего класса. Ага. Что-то у меня ничего, убеждает масса. Часто это утверждает, не знаю, моя жизнь. Сначала бы спросили, потом бы заявляли. Чё замыкали, куда повеляли? Я не все сказал. И 2-1, я остался один. Мне хватит сил, чтоб поднять уличный чин. Опять 2-1, ставили газ. Хотелось не одно, а все сразу. Вот и получил заразу судебную. Слушание, это чё, не знаю. Я хуйней не страдаю на сцене. Микрофон словно игла падения. Он успокаивает, словно анальгин. И вообще не маг, я это ж не джин. Я не вылазил из рамки, я не дебил. С памятью лады я ничего не забыл. Начал с манежа, закончу на поле. Я свободный человек, я нахожусь на воле. Свободные слова, не только правда. Больше никак, только так и надо. Только так и надо.